Глава 20. Долго засиживаться у Андрея и пользоваться его гостеприимством мы не стали. И вскоре отбыли во свояси. Я решила, что Ника пока поживет у меня, и она, на удивление, согласилась. По пути домой сестра снова задремала на заднем сидении, а мы с Кравицким некоторое время ехали молча. «Спасибо, Рома, ты мне сегодня очень помог», — заговорила я все же первая. «Без тебя было бы все намного сложнее». Он на это просто кивнул, продолжая смотреть на дорогу. «Я в понедельник задним числом напишу заявление на отгул, хорошо?» — продолжила я. «Можно и без этого обойтись», — ответил Кравицкий. «Уверен, никто не будет возмущен твоим сегодняшним отсутствием и требовать справедливости. Уж точно не я, твой соучастник». Он усмехнулся. «У тебя тоже могут быть проблемы?» Я покачала головой. «Не будет. Я звонил к нам в отделение, там все в полном порядке, спокойно, никаких экстремальных ситуаций. И до конца рабочего дня осталось 1,5 часа». «Будем надеяться, они тоже пройдут спокойно». Я слабо улыбнулась. «А то всякое бывало». «Бывало», — со вздохом согласился Кравицкий. «Но если вдруг произойдет что-то чрезвычайное, нас известят, не волнуйся. Доехать до роддома от тебя не займет много времени». «Да, наверное». Я прикусила нижнюю губу, потом, поддавшись порыву, предложила. «Тогда, может, зайдешь, поужинаем все вместе? Я хоть так отблагодарю тебя за помощь». Я замерла в ожидании его ответа, почему-то очень желая, чтобы он согласился. И Кравицкий кивнул. «Почему бы и нет?» И улыбнулся. «Я очень голоден, если честно. А конфеты Андрея только раззадорили аппетит. В магазин надо заехать?» «Нет», — я испытала облегчение, услышав согласие. «Думаю, у меня все есть. Не будем тратить время, а то скоро и Сонька придет из садика вместе с Тамарой Васильевной». «Родственница?» — уточнил Кравицкий. «Тамара Васильевна?» «Няня, живет в соседнем доме», — ответила я. «Очень хорошая женщина, и дочка ее любит. Тамара Васильевна сидит с Сонькой, когда я на дежурствах или задерживаюсь, а когда у меня обычная смена, то просто иногда забирает ее из садика и приводит домой. Мне с ней очень повезло. Она замечательная, отзывчивая и плату берет небольшую», — добавила я несколько смущенно. «В отличие от других нянь, не знаю, что бы я делала без нее. «Да, хорошую няню тяжело найти». Сонная Ника кое-как с помощью Кравицкого доковыляла до квартиры, и я отправила ее на диван отдыхать дальше. Сама же позвонила Тамаре Васильевне, предупредив, что уже дома, после чего занялась ужином. «Давай помогу». Кравицкий забрал у меня нож и стал чистить картошку. Тогда я взялась за приготовление фарша для котлет. Пока шинковала лук, то и дело думала о том, что пока так и не поговорила с Кравицким о главном. Может, сделать это сейчас? Как раз Кравицкий рядом, мы практически одни, лишних ушей коллег не наблюдается. Казалось бы, вот он, шанс. Но как начать? К горлу, как назло, подкатил ком, а язык словно онемел. «А ты уже встречалась с этим Арсением?» — прервал поток моих мыслей Кравицкий. «Да, один раз», — уклончиво ответила я. «Случайно, и очень неловко вышло. Мне он тогда уже не понравился, и Ника вела себя странно рядом с ним, как будто потеряла себя». «Некрасиво за глаза обговаривать!» В кухню вошла хмурая Ника. Похоже, ей уже не спалось и не лежалось. «Я тебе это и в глаза могу сказать», — вздохнула я. «Мне твой Арсений сразу не понравился». «Мне, может, мужик, с которым ты была, тоже тогда не понравился?» — ворчливо отозвалась сестра, а я внутренне напряглась, быстро глянув на Кравицкого. Он ничего не сказал на это, оставаясь внешне бесстрастным, но я заметила, как нервно дернулся его кадык. «Ника, ну кто тебя за язык тянул?» «И к чему это сейчас было сказано?» — сдержанно уточнила я. «Мы говорим о человеке, который этим утром вытолкнул тебя из машины и оставил одну на трассе. Тебя, а не меня, заметь. Или ты уже успела остыть и готова это простить своему Арсению?» «Нет, конечно, нет». Лицо Ники стало несчастным. «Прости меня, я сморозила глупость. Мне просто немного страшно. Вдруг он...» И тут ее телефон тренькнул, оповещая о входящем сообщении. Она вздрогнула и подвинула к себе телефон. «Это он?» – прошептала сестра, побледнев. «Что пишет?» – спросила я. Кравицкий тоже обернулся и выжидательно на нее посмотрел. «Детка, привет!» — прочитала Ника. «Остыла?» «Вот гад!» — процедила я. «Я не буду ему отвечать!» — прошептала Ника. Прошло несколько минут. Снова сообщение. «Ты где? Почему не отвечаешь? Ника, ответь немедленно. Я вижу, где ты находишься, у сестры. Сейчас приеду за тобой. Жди меня». «Похоже, он установил тебе постоянную геолокацию на телефон», — сказал Кравицкий. «Я не знала этого». В глазах сестры появились слезы. «И что мне делать?» «Пусть приезжает», — отозвался Кравицкий и вернулся к чистке картошки. Не прошло и 10 минут, как во двор въехала знакомая машина. Ника сразу сжалась. «Это он!» И тут же ей на телефон пришло сообщение «Выходи». Кравицкий сразу поднялся и направился в прихожую. «Рома, ты куда?» Мне тоже стало немного не по себе. «Пойду поговорю». Он надел обувь и открыл дверь. «Только осторожнее, хорошо?» — попросила я. «И возьми вот ключ от домофона». «Не волнуйся», — сказал Кравицкий и вышел. Мы же с сестрой в тревоге приникли к окну. Вот Кравицкий наконец появился на крыльце подъезда, подошел к автомобилю со стороны водителя и постучал по стеклу. Лица Арсения видно не было, поэтому нам приходилось лишь догадываться, что там происходит на самом деле. Кравицкий наклонился, кажется, что-то сказал. «Надеюсь, они не подерутся». Ника принялась грызть ноготь. Но Кравицкий продолжал что-то говорить, а Арсений все так же сидел в машине. Внезапно из окна вылетел какой-то предмет, и Кравицкий его подхватил. Потом автомобиль резко сорвался с места и поехал прочь. Кравицкий проводил его взглядом и двинулся обратно к подъезду. «Не подрались», — выдохнула Ника. Я тоже испытала облегчение и с нетерпением посмотрела на входную дверь, ожидая возвращения Кравицкого. Он вскоре появился на пороге, держа в руках сумку Ники. «Тебе вернули, Ника», — пояснил он, ставя ее на полку под вешалкой. «Ну что, что он сказал, а ты ему?» Сестра похромала к Кравицкому навстречу. «Я сказал, что ты не выйдешь и не хочешь его видеть, и чтобы больше он никогда не появлялся рядом с тобой», — спокойно пояснил Кравицкий, снимая обувь. «А еще что у нас есть справка о причиненных тебе во время падения травмах и съемка с камер видеонаблюдений, как он тебя выталкивал из машины». «А она есть?» — спросила я озадаченно. «Найдем», — просто отозвался Кравицкий. «А справку Андрей сделает». «Хорошо, что ты не полез драться», — вздохнула Ника. «Очень, конечно, хотелось начистить ему его лощеную рожу, но я понимал, что это может сработать против меня и тебя. Он все же юрист и способен все перевернуть с ног на голову. И я, напротив, ждал, что он первый полезет в драку. Видно было, что он тоже едва сдерживался. Но тогда бы уже подставился он. И он тоже это прекрасно понимал. В общем, остановились на угрозах и предупреждениях». Кравицкий мрачно усмехнулся. «Сошлись на том, что если он попытается приблизиться к Нике, то вся эта история будет предана огласке, и его адвокатская репутация может очень сильно подмокнуть. На этом и расстались». «Ты думаешь, он больше не тронет Нику? Не будет ее преследовать?» — спросила я. «Почти уверен, что нет. Что-то мне подсказывает, что ему эта репутация дороже, чем самоутверждение за счет наивной девчонки. Для этого ему проще будет найти новую». «Хорошо, если так», — вздохнула я. А Ника вдруг подошла к нему и быстро обняла. «Спасибо». «Не за что. Просто постарайся больше не попадать в такие ситуации», — чуть улыбнулся Кравицкий. «Постараюсь», — кивнула сестра. Раздался звонок в дверь, и я поспешила открыть. Пришли Сонька с Тамарой Васильевной. «Мама!» Дочка сразу обняла меня, потом увидела Нику и кинулась к ней. Следующим в ее поле зрения попал Кравицкий, и она смущенно замерла. «Привет», — сказал он ей. «Мы вроде знакомы». «Вы с маминой работы», — ее глаза просияли. «Точно», — Кравицкий усмехнулся. «Я нашел тебя, когда ты потерялась, помнишь?» «Да», — кивнула Соня, прижимаясь к Нике. «Так, беги, мой руки быстро, и будем ужинать», — подтолкнула я ее к ванной. «Уверена, запеканку из вашего детсадовского меню ты сегодня не ела». «Не ела», — со смехом подтвердила няня. «Фу, она же с морковкой», — скривилась Соня и поплелась в ванную. «Но это действительно фу», — поддержала ее Ника. «Согласен», — не остался в стороне Кравицкий. Я со смехом покачала головой и обратилась к Тамаре Васильевне. «Поужинайте с нами, у меня все готово». «О, нет, милая», — запротестовала та. «Спасибо большое, но побегу, еще есть дела. Да и мешать вам не хочется, у вас тут своя компания. Увидимся в понедельник». Я проводила ее и закрыла за ней дверь, после вернулась в кухню, где Соня уже заняла свое место, а рядом сидела Ника. «Садись и ты», — сказала я Кравицкому, маячившему у окна. «Я положу всем». Он послушно опустился на свободный стул и подмигнул Соне, которая от нетерпения ерзала на месте. Пока я раскладывала по тарелкам еду, дочка рассказывала о новогоднем утреннике, к которому они уже начали готовиться в садике. «Будем петь песню про ледяные ладошки и танцевать танец снежинок. Мы с Дашей будем главными снежинками», — с важным видом делилась она. «Так сказала Лиля Сергеевна, это наша воспитательница». Я заметила, что Кравицкий слушает ее с внимательной улыбкой, и сердце предательски защемило. «Приятного аппетита!» Я поставила перед дочкой тарелку, и она тут же накинулась на еду. За ней последовали Ника и Кравицкий. Я же только положила в рот кусочек котлеты, ощутила приступ тошноты. Черт, как же не вовремя! Попыталась подавить ее, жуя дальше, но организм решил по-своему. «Я сейчас!» Я подхватилась с места и побежала в туалет. Когда вернулась, меня встретили настороженные взгляды Ники и Кравицкого. «Что такое?» — спросила сестра. «Отравилась, кажется», — произнесла я уже привычную ложь и опустила глаза. Взгляд Кравицкого потяжелел. Он не поверил. «Точно?» — уточнила Ника. «Точно», — ответила я, ковыряя еду и не смея больше ничего положить в рот. Меня уже тошнило и от запаха. Атмосфера за столом изменилась, став напряженной. Даже Соня притихла и больше не щебетала о садике. Сестра первая расправилась со своей порцией и глянула на Соню. «Доедай быстрее, пойдем смотреть мультики». «Ага». Дочка быстро засунула в рот остатки котлеты, запила соком и выскочила из-за стола. Я услышала, как сестра, уходя, предусмотрительно закрыла дверь в комнату. Мы с Кравицким остались в кухне одни. Он отложил вилку и спросил, глядя из-под лобья. «И кто отец?»